Часть вторая. Конец. Глава первая. Дневник. Где-то в 2006 году. Следующими в дневнике мелким робким почерком были перечислены смерти родственников. Поймав себя на мысли, что даты рождения моя покойная прабабушка не внесла, ответ возник ее голосом в голове. К чему все эти цифры? Когда человек умирает, то никто уже и не помнит, как он расшиб колено в детстве, ел картошку на кухне или когда первый раз закричал тонким голоском за стенами роддома. Важна лишь последняя цифра, помнят лишь ее. Поежившись от речи в голове, я прочитал еще раз про себя даты и список предков. Умер Шон, сын Тома, мертв и сам Том. Последние даты были обведены жирной ручкой по нескольку раз, а также имена моих братьев и отца. Погиб Патрик, сын Бена. Роберт, второй сын, умер, не увидев свет. Бен, помним, любим, скорбим. Напротив имени отца и моего имени был изображен тонкий знак вопроса. И год. 1989? Возможно, прабабушка Тамми все последние годы пыталась понять и предугадать смерть близких. Может быть, ей так было легче выносить все это. Учитывая, что мои братья Роберт и Патрик погибли именно в этом году, а также наш двоюродный брат Шон. Если брать во внимание то, что она писала в своем дневнике ранее, то неудивительно, что она вычислила дату смерти и других детей. Если бы система действительно существовала, то мой отец должен был умереть, как и дядя Томми, еще в 1990 году. А это значит, что я бы никогда с ними не познакомилась. Остается думать, что система на моем отце сломалась, подарив ему шанс прославиться и познакомиться со мной. Когда умер отец, мне было 6 лет. И это были одни из лучших лет в моей жизни. Но, как правильно заметила Тамми, то мы не выбираем, кому и когда жить, и уж тем более умереть. Так вышло, и я не вижу смысла отчаиваться. Хотя существование системы – это было бы интересным поворотом для меня и всего мира. Чего только не увидишь на том свете. Не увидишь улыбок родных лиц, не увидишь и смысла. Мой отец Бен Эткинс был писателем, а эта строчка из его последней книги «Напролом» и тоже написана жирным шрифтом. Если она застала смерть моего отца, то сколько же было ей лет? Не меньше 85, это точно. Как страшно. Страшно пережить такое. Смерть своих детей, внуков и правнуков, но остаться жить самому и не сойти с ума. Мурашки пробежали по телу от прочтения, найденного на чердаке старого дома дневника. На секунду я засомневалась, жива ли, ущипнув себя за руку, дернув за волосы и осмотрев с ног до головы, наконец убедилась, что я – это я. Стою здесь, на чердаке, в окружении пыльных книг, старых качелей, предметов мебели и одежды. Сколько времени я тут находилась, прежде чем дочитала. Мама, наверное, начала волноваться, а ей лучше этого не делать. Спустившись по шаткой лестнице вниз и осмотревшись в поисках мамы, я все же заметила ее в гостиной, которая соединена с кухней. От былого шика дома почти ничего не осталось. Сейчас такие дома назвали бы студией в стиле винтаж. Симпатично, неброско, а главное, по-прежнему уютно. Именно поэтому было решено продать этот дом. А что с ним будут делать покупатели, уже не наша забота. Мы живем в другом городе, явно больше, чем этот. А дом достался нам по наследству от отца, ему от его бабушки Тамми. Посмотрев на уставшую, тихо сопящую маму в потрепанном кресле, я подошла к книжному шкафу напротив. Корки книг местами надорваны, аккуратно подклеены углы. Надписи стерты, кроме разве что нескольких книг, совершенно новых. Я присела к нижней полке, чтобы поближе разглядеть, что за книги в таком хорошем состоянии по сравнению с другими. Книги моего отца стояли в хронологическом порядке. Подтянутые толстячки по 400 страниц. Каждая выстроилась в ряд и изрядно покрылись пылью. Мама бы хотела забрать их с собой, несмотря на то, что дома в каждом углу уже лежат экземпляры с автографами. Когда нам сказали, что дом в небольшом городке теперь принадлежит нам, мы и не думали ехать сюда, хотели доверить продажу агентам. Но сама судьба и мамин клиент подтолкнули ее остановиться здесь. Моя мама родом из Калифорнии, штат Бейкерсфилд. Приехала со старшей сестрой жить в Роуэрсэнд, вблизи Нового Орлеана, штат Луизиана, еще совсем маленькой. Но быстро устроилась здесь, ведь климат и городок похожи друг на друга. Население отличается лишь по количеству на пару тысяч человек. Те же маленькие улочки, широкие здания, люди и машины, которые вечно куда-то опаздывают. После моего рождения она занялась выпечкой на дому и часто находилась в разъездах. Оказалось, дешевле оплатить дорогу пекарю, чем доставку индивидуального торта или пирога с допустимой возможностью того, что продукт может быть безнадежно испорчен. Я сопровождаю ее везде, так как работы постоянной у меня нет, а куда поступать учиться я так и не решила. Мне повезло с родителями, они никогда не заставляли и не давили в выборе, лишь терпеливо ждали, когда их неуемная дочь Джой Эткинс наконец определится. Трудно сделать выбор, когда вариантов слишком много. Женщинам в наше время доступно все, что захочешь. Особого таланта к чему-либо у меня нет, а поэтому приходится полагаться на банальную интуицию. Папа в детстве был таким же, по крайней мере, так говорит мама. Он умер среди бела дня, вот просто так, за минуту, и никого не было рядом, чтобы помочь. Я гуляла с подругами из школы, мама выбирала в магазине украшения для выпечки. Смешно, не правда ли? Когда мы уезжали, то папа отсыпался после ночной писательской деятельности, а через пару часов, когда мы уже вернулись домой, то нашли его мертвым на кухне. Мы так и не говорили с мамой о его смерти, и вообще о смерти она не желает и слышать. Прочитав дневник, мне стало ясно, почему. Смерть повсюду, она окружает каждого из нас. А маме она не давала прохода до того, как она встретила отца, и после тоже. Мне хотелось знать, что же все-таки произошло и с остальными родственниками? Почему прабабушка перестала писать историю своей жизни и перешла к простым числам? Еще раз, бегло пролистав дневник, в конце него я нашла фото. Совсем молодая Тамми с большим животом смущенно смотрит в камеру, а рядом с ней улыбчивый красивый мужчина. Даже сквозь время, через которое это фото прошло, было видно, что у мужчины широкая белозубая улыбка, открытые скандинавские черты лица. Это наверняка мой прадед Райан, о котором прабабушка писала в дневнике. Они так любили друг друга, как и не напишут в книге. Умер он совсем молодым, но она больше так и не вышла замуж. Разве такая любовь – это не мечта всех девушек и женщин? Неужели можно столько лет жить без любви? Видимо, последние предложения я произнесла вслух, так как мама чуть откашлялась и села поудобнее и серьезно посмотрела на меня. Врагу не пожелаешь, моя дорогая, такой жизни. Они жили в ужасных условиях, и все, что у них было, это любовь. Цепляясь друг за друга в кромешной тьме, они могли искать выход. Нам и не понять, через что она прошла. Тамми потеряла свой ориентир. Сейчас таких людей не делают. Мы сидим на удобном диване и ноем о своих проблемах, боремся за права, которые никогда не будут полностью нам принадлежать. А что такое настоящая любовь, мы и подавно не знаем. Времена уже не те. Но с чего ты взяла, что она прожила без любви всю жизнь? У нее все же появился мужчина? Она в этом дневнике не упоминала. Она покачала головой. Нет, Джой, у нее были ее дети и внуки. Ты ведь теперь понимаешь, почему в дневнике столько написано о рождении, страхах, Боге? В конце остались лишь даты смерти. Они были ее жизнью, все они. А потом осталась лишь смерть. Мама промокнула кофтой уголок карих глаз и провела рукой по загорелой от природы коже, будто хотела этим движением снять накопившуюся усталость. «Смотрю, ты прочитала весь ее дневник. Прабабка хранила его на чердаке». «Ага. Сначала я не понимала, почему все истории так скомканы, местами не связаны и колючие. Но сейчас все встало на свои места. Это казалось бессмыслицей и похоже на выдумку. Но все это правда, да?» «К сожалению, так и есть». «Правда всегда звучит глупо. Некоторые считали ее не в своем уме. Но твой отец так не считал. Я так не считала. И, надеюсь, ты к нам присоединишься». Она потянулась, медленно зевнула, как кошка, вытянув руки вперед и выгнув спину. «Я хочу знать, что случилось с остальными, чьи имена здесь написаны? Отчего умер папа на самом деле? Я хочу дописать эту историю. Как любил говорить отец, истории прошлого – это начало тебя самого». Хочешь узнать, какое место ты займешь настоящим? Для начала составь план будущего и разберись с прошлым. Выжидающая она долго смотрела на меня, будто ей было страшно и любопытно. Но какое чувство было сильнее, трудно определить. Заправив за ухо пряди моих каштановых волос, выбившихся из туго затянутого конского хвоста, мама мягко улыбнулась мне. «Твой отец был прекрасным человеком. То, что ты его цитируешь, тому подтверждение». Я полностью согласна с этими словами. Если бы не старушка Тамми, не ее любовь к Райану и желание быть в кругу большой семьи, то то не было бы твоего отца, которого я безумно люблю и всегда буду любить. Не было бы и тебя, любимая. Что ты хочешь знать? Все остальное, тех частей пазла, которых недостает».